Японцы не сразу заметили уход русских с форта и только к вечеру следующего дня решились полностью занять его. «Лепехин, возьмешь с собой человек 5 и отправишься на укрепление номер 3, — распорядился Гудима. — Там будешь за начальника артиллерии». Фейерверкер откозырял и направился в свой каземат. Там он собрал около себя солдат и сообщил им о полученном приказании. «Кто хочет со мной?» Солдаты вздыхали и молчали. «Жили себе на батарее, не тужили. Думали, до конца здесь пересидим, а нет. Един какое-то там третье укрепление!» Наконец отозвался один из них. «Такова воля Божья!» — сурово ответил Лепехин. Перед уходом Лепехин прочитал несколько молитв, взял с собой Библию и одну из икон. Когда солдаты проходили мимо залитерной, их окликнул Борейко, незадолго перед тем вернувшийся с батареи Белого Волка. — На богомолье, что ли, собрались, кержаки? — За вас, ваш бродь, Бога молить будем на третьем укреплении. — В тон поручику, — ответил Лепехин. — Место там опасное. Смотрите, не осрамите наш утес. Если узнаешь, что вы сдрейфили, головы поотрываю, — предупредил Борейко. Вечером артиллеристы добрались до укрепления и явились к его коменданту Спредову. Лепехин разместил своих людей в казарме, а затем пошел знакомиться с вооружением. Оно состояло из двух поршневых пушек, старой китайской гладкоствольной картечницы и нескольких мелкокалиберных морских орудий. Японцы уже овладели передним капониром и частью патерны. Осмотрев укрепление, Лепехин расставил пушки на брустверах и в тыловом рву, назначил их каждый командир из своих утесовцев, в которых он был уверен. — Без приказа не пали. Стреляй с толком, чтоб снаряды зря не пропадали, — наставлял он. Как и на третьем форту, японцы здесь применили минометы, обстреливая всю внутренность форта. Это заставило отвести всех людей, кроме часовых, в патерну и разместить их около входа на внутренний дворик. Капитан Спредов поместился тут же, а зауряд прапорщиков из фельдфебелей направил охранять горжевой ров. Весь день прошел в напряженном ожидании взрыва переднего бруствера, но японцы не торопились. К вечеру обстрел укрепления совершенно прекратился. Противники обменивались лишь редкими ружейными выстрелами и лениво перебрасывались бомбочками. Уже в темноте на переднем бруствере показался японец и громко закричал по-русски: «Эй, оборванцы, сдавайтесь! Вам давно надоело есть конину, а нам мерзнуть в окопах! Пора кончать войну! Ваши генералы продали нам крепость со всеми солдатами!» «Ах ты, черт проклятый!» Схватились стрелки за винтовки, но японец поспешно скрылся. Затем в русские окопы полетели камни с привязанными к ним прокламациями. Японцы уговаривали сдаться. «Пока сила у нас есть, надо укрепление отстаивать до последнего», — заявил Лепехин. Ночь прошла спокойно. Японцы усиленно работали в минных галереях. Утром стук прекратился. Спредов приказал всех людей отвести в тыловую часть укреплений, оставив впереди лишь одного или двух часовых. Артиллеристы изготовились у своих орудий, зарядив их картечью. Лепехин деловито говорил: «Помни, что ведьмедь сказал. Не посрами утеса, бей, японц, прямо в самое рыло». Около 9 часов утра при полном спокойствии на фронте раздались один за другим 2 сильных взрыва. Передний бруствер по обеим сторонам патерны сильно осел и обнажил ее бетонные стены. Японцы немедленно открыли по укреплению сосредоточенный огонь из 11-дюймовых мортир. Весь гарнизон поспешил укрыться в казарме и патерне. Лепехин отвел своих артиллеристов в тыловой ров. Вскоре один из снарядов попал в переднюю часть патерны, пробил бетонное перекрытие и разорвался внутри помещения. Одновременно взорвались сложенные тут же бомбочки. Силой взрыва вся передняя часть патерна обвалилась, погиб командир укрепления и большая часть гарнизона. Выход на внутренний дворик оказался заваленным. И тотчас же японцы кинулись на штурм. Не встречая сопротивления, они захватили весь внутренний дворик и по боковым рвам прошли в тыл укрепления. Остатки гарнизона оказались окруженными в казарме. Лепехин первый понял, в какое положение попал гарнизон. Вынув Библию, он набожно перекрестился. «Пришел, братцы, наш смертный час!» — обернулся он к утесовцам. Его бородачи по очереди приложились к Библии и разобрали винтовки. «Приказывай, старшой, что делать?» Лепехин расставил солдат у окон казармы, а сам поместился у входа. Тут наскоро соорудили из мешков бруствер и установили пулемет. Всего уцелело в казарме и паттерне около 100 человек, но большую часть их составляли раненые, контуженные и оглушенные. Вполне боеспособных осталось не больше 40 человек. «Сдавайся, рус!» — кричали японцы, но в ответ гремели выстрелы. Японцы подтащили полевые пушки и начали в упор расстреливать тыловые казармы, но бетон выдержал эту бомбардировку. Солдаты притаились в простенках и в промежутке между орудийными выстрелами бросали в противника бомбочки. Лепехин из ворот умудрялся выпускать по японцам очереди из пулемета. Небольшого роста, коренастый, с редкой бородкой, он как-то сразу вырос, голос его приобрел суровые повелительные нотки, серые глаза смотрели остро и твердо. Все его приказания выполнялись немедленно, даже матросы, иронизировавшие вначале над пристрастием фейерверкера к Библии, теперь слушались его во всем. Зимний день склонялся к вечеру, но гарнизон продолжал оказывать сопротивление. К укреплению прибыл сам начальник штаба осадной армии генерал Идзити. Он приказал послать парламентера для переговоров о сдаче. Японский майор с белым флагом появился перед воротами и потребовал к себе старшего офицера. «Внимательно следи за японцем, чтобы он не сделал какого-нибудь подвоха. Чуть что бей без предупреждения!» — распорядился Лепехин, выходя к парламентеру. «Я хочу видеть офицера-коменданта», — проговорил японец. «Я есть комендант, офицеров у нас нету», — ответил с достоинством фейерверкер. — Если вы сейчас добровольно сдадитесь, мы гарантируем вам жизнь, — проговорил японец. — Долгонько придется вам ждать, это ваше японское благородие, — ответил Лепехин и ушел. Подтянув еще несколько рот к укреплению, японцы с криками кинулись на штурм. Немногочисленный гарнизон быстро таял. У амбразур стрелки менялись один за другим. Легко раненые подавали патроны и бомбочки. Лепехин, уже дважды раненый, продолжал стрелять из пулемета, пока последний не разбило взрывом бомбочки. Казарма наполнилась едким дымом. Число раненых увеличивалось с каждой минутой. Они собирались в уцелевшей части паттерны, здесь же были сложены запасы бомбочек.